Глава 6. Тервильское княжество являлось и является одним из самых странных государственных образований на Кендре. 16 князей с одним великим князем, 17 семей, в которых поколениями наследник выбирается с помощью жесткого отбора по сложной многоступенчатой системе. Причем, как я успел узнать, не раз и не два бывало, что наследниками некоторых княжеств в Тервиле становились наиболее одаренные представители другого рода, которых род-правитель принимал в семью. Уникальная система, получившая серьезное развитие с появлением выплативших долг кидов, регулярно осеменявших или рожавших потомков этим родам. Правда, у правящих тервильцев был серьезный недостаток – эмоциональный инфантилизм, обостряющийся, как только их что-то выбивает из равновесия. Великий князь Ормус Апала был очень серьезно из равновесия выведен. «Вы мои условия слышали?» – практически визжал он нам в уши через динамики радиостанции. В истеричном тоне правителя звучали как нотки изумления нашим нахальством, так и присутствовало возмущение, надежда на чудо, просьба и требования. Либо Крикстан нам помогает, и помогает немедленно, либо я не дозволю никакой встречи с Петром, даже на разговор, даже по радио. Исключено. «Он боится, что должник бросит их», — тихо прошептал мне на ухо Крюгер. Обоснованно. Как дипломат, капитан Марс проваливался с каждым произнесенным им словом. Сам великий князь, будучи хоть и в расстроенных чувствах, но оставаясь при этом селекционированным политиком и правителем, моментально понял по интонациям переговорщика, что ни о какой помощи Крикстана не может идти и речи. Тут даже не в желании или нежелании дело. Просто организация достаточно большой экспедиции на другой континент – это уже очень существенный проект. А если речь идет о помощи одной из самых развитых и многолюдных держав, да еще и в такое время, только вот нам было некогда выслушивать отказы. Отодвинув удивленно всхрапнувшего Марса, я отобрал у гнома микрофон. «Ваше светлейшее высочество!» — рявкнул я в трубку. «Говорит Магнус Крикс. У нас у всех нет времени, поэтому простите заранее мою прямоту. Я не работаю на Крикстан. Это он работает со мной. Висящий над вашим родовым гнездом дирижабль подчиняется моим командам. Как независимое лицо, я предупреждаю вас, что намерен переговорить с Петром Агариным. Чего бы и кому это ни стоило. От этого разговора зависит судьба мира». «Крикс?» — правитель сорвался на чистый дискант. «Крикс? Ты? Кто пустил к разговору со мной этого...» Я нажал кнопку отбоя. «Капитан Марс, я вылетаю на Авроре вниз», — сухо проинформировал я окружающих. «Мне потребуется парашют для спуска». «Мистер Крикс», — капитан далеко не сразу отмер от изумления. «В цитадели нет Петра, это точно. Он где-то в княжестве занимается координацией войск, пытается отбить вроде бы один Дирдов. Это крупный город на Побер...» «Я знаю, где это, капитан. А также знаю, что в самой цитадели минимум военных сил, большая часть из которых сосредоточена на внешней защите. И у нас нет времени бегать за должником и рисковать дирижаблями в хаосе, охватившим Тервиль. Тут у каждого более-менее города отличная противовоздушная оборона. Я спущусь, ликвидирую Ормуса Апалу, узнаю номер радиостанции, рядом с которой находится Агарин, вызову его и устрою переговоры, одновременно убрав одну из основных причин, по которым он может отказать. «Мистер Крикс!» — позади раздался вопль раненый в самую логику гномки, чье имя я не запомнил из чистой мстительности. «Вы в своем уме? Вы понимаете, о чем вы говорите?» Я резко развернулся к тем, кто слушал этот разговор. Около десятка лиц, на большей части из которых выражено совершенно несвойственное крикстанцам охренение. Церх хмурит брови, явно обдумывая ситуацию. Крюгер с кислым видом показывает мне обидный жест. «Объясняю всем. Один раз. Даже если бы светлейший князь сейчас ответил полнейшим согласием, я бы все равно спустился вниз. Причину мы все видели, подлетая к цитадели. Это старый комплекс строений, использовавшийся как склад стратегического резерва. Он очень хорошо защищен, но легко можно определить, что большую часть противовоздушной стрелковой артиллерии недавно переориентировали для наземной стрельбы по подходам к замку. Также мы знаем, что здесь и сейчас, прямо под нами, находится весь состав правящих семей Тервиля. Я не умник, но имею достаточно мозгов, чтобы понять несложно. Вещь, которая вам пока кажется дикостью и дикарством. Тервильского княжества больше не существует. Склонность к централизации региональных городов, помноженная на интересы к рекрутированию должников, сработали против этого государства. Все их индустриальные мощности сейчас во власти тварей бога из машины. Ликвидировав правление и изъяв Агарина, мы просто уменьшим время агонии этой территории, одновременно с этим уменьшив шанс серьезной интервенции искусных существ на Лазантру. В ваш Крикстан. Я достаточно разжевал причины поступать так, как собираюсь? Или у кого-то еще есть обоснованные возражения. Это дикость. Вы точно крикстанка? Все, времени спорить нет. Капитан Марс, дисциплина не подвела. Может быть и хотела, но... У команды поддержки и экипажа славы Крикстана были четкие приказы. Ждать, пока до гномов дойдет, что простая концепция «лучше они, чем еще на что-то способные мы», было просто некогда. Слава Крикстана, закончив тогда подъем, достигла другого континента меньше, чем за двое суток. Остальное время сожрали подъем и спуск воздушного корабля, с чем был связан большой ряд технических сложностей. В будущем, если оно наступит, подобные эволюции судна будут занимать куда меньше времени. Плюс лететь до Земли можно будет в одном из двух дирижаблей, которые мы тащим с собой. Но здесь и сейчас именно Крикстан настоял на официальном визите, для которого огромную тушу славы следовало показать. Я не возражал. Времени было с запасом. Еще шла фаза 1. Крикстанцы потрошили меня всю дорогу. Сотни, тысячи вопросов ежедневно. Постоянная связь со столицей, доклады, новые вопросы. Я отвечал бездумно, занимаясь своими делами. Ел, чистил оружие, курил, тренировался. С последним повезло иметь на борту аж 20 гвардейцев, которые были вовсе не против пострелять в Кида. Получив патроны со сниженной навеской пороха, они развлекались, то и дело пытаясь меня подстрелить. А я сам, сначала просто так, а потом с повязкой на глазах, пытался уклониться от пуль. Вот в промежутках между металлическим эхо от выстрелов и слышались вопросы от зловредной гномки, казалось, задавшейся жизненной целью подловить меня на вранье. Она спрашивала и переспрашивала, делая свои запросы все каверзнее и каверзнее, пока я, не рассердившись, подхватил с поля одну и пуль, да и зарядил ей без особой силы по лбу, рявкнув, что вижу эмоции, особенно ее стервозную агрессию и страх, которые чуть ли не смердят. После короткой и емкой отповеди из моих уст, повествующей о том, что трусливые стервы должны прорыдаться в подушку, а не пытаться спрятаться в иллюзиях, обвинив во всем должника, Крикстанка получила лютый минус в авторитет от всех присутствующих и, запылав ушами, выметнулась вон. Тем не менее, несколько дней расстрелов, совмещенных с периодическим выпиванием крови из мелкой живности, дали хороший результат. Я смог поднять квадру Титана на единицу, получив в итоге значение в 49 единиц. А в квадре Хищника, которую так целенаправленно и тренировал, был прорыв на целую пятерку. С 38 до 43. Очень существенно. Следующим делом я занялся своими очками развития, которых образовалось неприличное количество аж в 24 штуки. Копить дальше было бы совершенным идиотизмом, так что я начал тратить. Первым же делом за внушительную сумму в 8 очков я изменил себе мозг. Ну, почти не шутка, так как моей новой способностью стало чувство магического поля. Прекрасная вещь, позволяющая ощущать напряженность и объемы маны в солидном радиусе от меня. Позволяет вычислять как магов, так и оценивать, насколько готовы к использованию заклинания, готовящиеся в пределах моей чувствительности. Еще бы пару таких способностей, и я вообще был бы счастлив, но, увы, их не завезли. Вместо них пришлось брать за 10 очков усиленный тандем, уникальный талант, усиливающий синергию квадр. Можно было выбрать две, отчего я, недолго думая, выбрал Титана и Хищника, получив в итоге усиленный тандем квадр и головную боль на пару дней, совмещенную с повысившимся едва ли не в 3 раза аппетитом, который, к счастью, надолго не задержался. Изменений я уловить не смог, но лысый кит, понаблюдав за мной на тренировке, уверенно заявил, что мои успехи по уклонению от пуль возросли. Поверив ему на слово, последние 4 очка развития я потратил на способность сильных глаз, купившись на обещание системы всячески укрепить эти мои органы зрения, в том числе, что особо приятно, от перепадов света и тьмы. Свою важнейшую сильную сторону нужно оберегать. Теперь же, топая к арсеналу, я вызвал характеристику, предчувствуя, что, возможно, заглядываю в нее последний раз. Характеристика. Имя – Магнус Крикс. Раса – Хазард. Прогресс – Долг погашен. Класс – Хазард. Уровень – 54. Квадры. Квадра Титана – 49. Квадра Хищника – 43. Квадра Патриарха – 149. Квадра Вожака – 165. Очки развития – 0. Таланты. Ясный взор, чувство агрессии, плотоядный, усиленный тандем квадр, Хищник плюс Титан, сильные глаза. Особенности. Мастер пересеченной местности, мастер холодного оружия, мастер огнестрельного оружия, мастер скрытного перемещения, мастер-ликвидатор, мастер по проникновению, эксперт маскировки, эксперт городского боя. Способности. Боевой режим, поглощение, генерация энергии, чувство магического поля. Недостатки отсутствуют. Хорошо или плохо? Не знаю, но это теперь все, что у меня есть. Стелла, давай за парашютом. Бросаю я через плечо полугоблинши, кравшейся за мной последнюю минуту с неясными целями. Мы вылетаем. Захожу в арсенал под восторженный визг умчавшейся девчонки. Черная пуленепробиваемая маска. Механизм точно тот же, что и на моих более слабых и ранних версиях. 2 офицерских пистолета, снова черные. Обычные, но хорошие, чем дико радует мое постоянно просирающее оружие душу. 6 магазинов к ним. Старх, опять-таки черный, прямо как под заказ, отправляется в спинные ножны. Я собран? Собран. Я прекрасен? Я прекрасен. Но это лишь цветочки. Чувствую, как мое лицо пытается треснуть от слегка нездоровой улыбки, которую вменяемый человек никак бы не назвал, а вместо этого попытался бы убежать вдаль, жалобно крича и всхлипывая. Еще не знаю, как я воспользуюсь парашютом, но я иду туда, вниз, с приятно тяжелым рюкзаком, из которого выходят 2 ленты боепитания для моих 2 пулеметов. Да, я придурок. Подайте на меня в суд.